Быть может, сплелись все вышеперечисленные факторы. Увы, невозможно говорить о чем-то конкретном. Для этого нужно с головой погрузиться в архивы. Вольтер, кстати, считал Пугачева турецким агентом. В конце концов, до сих пор нет твердой уверенности, что так называемый Емелька Пугачев, выдававший себя за Петра III, и в самом деле был казаком станицы Зимовейской Емельяном Пугачевым. Я не удивлюсь, если это два разных человека. Почему несчастную законную супружницу Емельки, ее дочерей и сына, а также вторую жену, царицу Устинью, пожизненно заключили в крепость? От того ли только, что они были членами семьи врага народа? Или они могли еще и сболтнуть что-то такое, что, безусловно, противоречило официальной, высочайшей утвержденной версии пугачевского бунта? Страница 182. Почему, наконец, Екатерина не раз именовала Пугачева маркизом? Что это, простая издевка или отголосок еще чего-то нам неизвестного? В одном я не сомневаюсь. Настоящий Петр III Федорович был убит в 1762 году. А, кстати, потом появились и лже-Пугачевы. Страница 183. Вместо эпилога к бабьему царству. Екатерина умерла, что повлекло за собой очередную дурацкую сплетню, будто бы ее ткнули копьем снизу из нужника. Что делать? За времена гвардейского столетия народец как-то попривык, что самодержцы всероссийские естественной смертью не оканчивают дни свои, и приличному монарху как бы и положено помирать смертью насильственной. Что можно сказать об этой умнейшей, энергичнейшей, весьма небесталанной особе? Что Россию она вернула на путь кнута, топора и произвола, взяв из планов Петра только то, что служило укреплению ничем и никем неограниченной самодержавной власти. Что она раздала фаворитам 800 тысяч крестьян, и в 1783 году закрепостила прежде свободных землепашцев Малороссии. И это правда. Что при ней были построены великолепные здания, завоеваны новые земли, что при ней в Европе без ее позволения ни одна пушка выпалить не смела. И это тоже правда. И все же, по сравнению с тем, что замыслил и начал притворять в жизнь Петр, правление Екатерины блистательной, порой романтичной, но застой. Страница 184. Могут, конечно, ссылаться на то, что народ был не готов, могут напомнить о том, что собранные ею для выработки законоуложений депутаты погрязли в мелкой грызне по пустякам, и пришлось их рассаживать на три сажени врозь, дабы плевок одного не достигал личности другого. Но это все будут отговорки, потому что есть с чем сравнивать. Трудно сказать, к чему могли бы привести реформы Петра, но, по крайней мере, мы знаем их направление. И было оно взято совсем не в ту сторону, куда привела страну Екатерина. А в общем, слово Александру Сергеевичу Пушкину. Со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости. Народ, угнетаемый наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия. И тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России. Коротко сказать, сия мудрая и великая государыня, ежели в суждении строгого потомства не удержит на вечность имя великой, то потому только, что не всегда держалась священной справедливости, но угождала своим окружающим, а паче своим любимцам, как боясь раздражить их. И потому добродетель не могла, так сказать, сквозь сей чесночняк пробиться и вознестись до надлежащего величия. Это уже Гавриила Державин. Страница 185. И так она умерла. Государю Петру Федоровичу не хватало никогда решимости, энергии, воли, умения строго спрашивать и сурово карать. Но после смерти Екатерины на престол взошел человек, наделенный этими качествами с лихвой. Его звали Павел Петрович. Он был сыном Петра и Екатерины и горел желанием провести реформы ради всеобщего блага. Через несколько лет его убили. Страница 186. Последний рыцарь. Павлу тоже досталось умышленной и неумышленной клеветы сверх всякой меры. Двойной стандарт и в его случае был использован на всю катушку, как и в отношении Петра Третьего. Вновь однотипные события получали совершенно разное истолкование. Когда со своими сановниками сажал кого-нибудь голой задницей в лукошко с яйцами Петр Первый, это именовалось «Великий государь изволит отдыхать от трудов праведных». Когда подвыпивший Петр Третий играл в чехарду со своими гвардейцами, это, легко догадаться, рассматривалось как доказательство его совершеннейшей дебильности. Когда чудесил Суворов, иногда безобидно прыгал через стулья, кукарекал, запрягал в свою коляску сотни лошадей цугом, чтобы подкормить их на конюшне пригласившего его в гости магната. Иногда гнусно венчал одним махом пар 20 своих крепостных, распределив их так, чтобы подходили жених с невестой по росту. Сие почтительно звалось чудачествами великого полководца. Когда гораздо менее безобидно давал выход эмоциям Павел, и в самом деле эксцентричный, пресловутое общественное мнение распускало сплетни о коронованном безумце. Страница 187. И совершенно как-то упускается из виду, что ославленный деспотом и безумцем Павел своей деятельностью, пусть порой хаотичной, не всегда продуманной, если и не вносил коренных изменений, то понемногу уводил страну из припахившего сладкой гнильцой екатерининского застоя. Не зря Покровский писал: «Все, что делал сумасшедший в кавычках Павел, делал бы и нормальный человек, его умственного развития и склонностей, поставленный в подобное положение». А что он делал? Обстоятельный рассказ потребовал бы отдельной книги, но в последние годы все же появилось несколько дельных книг, напрочь разрушающих устоявшуюся версию о коронованном безумце. Поэтому рассмотрим лишь кратко его толковые преобразования. Прусский военный агент, отнюдь не бывший горячим поклонником Павла, тем не менее был профессиональным дипломатом, обязанным давать точные оценки тому, что наблюдал в стране пребывания. Он писал королю: